29. Кончики пальцев болезненно немеют. Голова начинает кружиться. Поняв, что бежать не получится, я застываю каменным изваянием. Сердце в груди стучит так, словно вот-вот разорвется. Я попалась. Мой кошмар стал явью. Я попалась. И в этот раз так просто Руслан меня не отпустит. И помочь некому. Нет случайного спасителя, который увезет меня подальше от этих ублюдков. Такой шанс бывает лишь однажды. «Нам не о чем разговаривать, Руслан». Собственный голос звучит глухо и надтреснуто. «Дай пройти». Вся сжимаюсь внутри, когда Руслан начинает неспешно и вальяжно идти ко мне. Смотрит пренебрежительно, свысока, с превосходством. Будто я мусор какой-то, его недостойный. «Ты слишком сильно меня разозлила, Женя», — выдыхает сигаретным дыханием у уха. «Так просто я такое не спускаю». Прикрываю глаза, замираю. Хочется вмиг оказаться в каком-нибудь другом месте. По волшебству, как в книжках. Желудок поджимается от отвращения и страха. Во рту начинает горчить, а слюна становится тягучей, не сглотнуть. Как только я могла позволять этому подонку себя целовать, обнимать. Как не почувствовала, что душа у него черная и грязная. Будто в тумане была, а сейчас ясно вижу его. И от этого тошнить начинает. Сердце кувыркается от страха, когда Руслан хватает меня за скулы и приближает свое лицо. Его глаза блестят неестественно. Дыхание частит, будто он под чем-то. Думаю, так и есть. И от этого становится еще страшнее. Он и так ненормальный. А если в крови еще и какие-то вещества, то это делает его только опаснее. «Я соскучился, детка», — говорит мне в губы, а я чувствую, как тошнота усиливается. Вырваться попыток не предпринимаю, не решаюсь. Боюсь. Не хочу провоцировать его. Поэтому замираю, отстраняюсь, будто тело тут остается, а душа убегает и прячется. Улетает куда-то, где тихо и безопасно. «Ты так пахнешь». Его мерзкий, скользкий язык отвратительно проходится по моим губам, и у меня уже не получается сдержать всхлип. «Отпусти меня!» — шепчу. «Я ведь тебе ничего не сделала, Руслан! Я не ходила в полицию, никому ничего не говорила!» «Лжешь, сучка!» Его пальцы больно впиваются в щеки, словно когти коршуна. «Никому она не говорила?» Хватает меня за волосы грубо. От боли, обиды и унижения я больше не контролирую себя. Слезы начинают скатываться по щекам. «Тогда почему меня пасут вторую неделю? И не просто менты, представляешь? И к бате приходили, и даже его фирму подняли на бухгалтерскую проверку. И знаешь что? Батя прям мне не сильно благодарен за всю эту хуйню». Он отталкивает меня и замахивается. Я сжимаюсь в комок в ожидании боли, но резкий негромкий окрик останавливает Руслана. «Рус!» — слышится сзади голос Рокса. «Там сзади ребята подъехали». «Блядь!» — прикрыв глаза, вижу, что Руслан бесится от новости, что сообщил ему Рокс. «Шлюху в машину, пусть подождет. Сейчас с пидорами перетрем и займемся ею плотнее». Он хватает меня за локоть, выдергивает из рук смартфон и бросает его в урну рядом. А потом тащит за собой. Через пару метров на ключ реагирует машина. Большой темный внедорожник. Руслан открывает заднюю дверь и заталкивает меня в салон. «Сиди тихо», — шипит. «Мы скоро вернемся, а будешь шуметь. Я тебе не только целку порву, но и трахею, поняла?» Я обхватываю себя руками, не в силах хоть что-то произнести. И тогда моя голова резко дергается назад от хлесткого шлепка по лбу. «Я спросил, ты поняла?» — рычит, сверкая безумными глазами с расширенными зрачками. «Угу!» — судорожно киваю, зажмурившись. Дверь захлопывается и пиликает замком. Руслан и Рокс уходят, а у меня внутри взрывается паника. Что делать? Как выбраться? Куда бежать? Как это сделать? Ничего хорошего меня не ждет. Руслан — больной ублюдок, и дружок его такой же. И кто знает, куда они меня отвезут? Может, их будет далеко не двое, как тогда на даче. Я дергаю ручку двери, жму кнопку стеклоподъемников на всех дверях, но ничего не происходит. Никакой реакции. Машина мертва. И тогда до меня доходит, что спастись не получится. Вырваться не выйдет. Эти подонки сделают со мной все, что пожелают. И будут делать это так долго, как им захочется. Я закрываю глаза и отпускаю поток рыданий. Больше сделать ничего не могу все равно. Могу хоть голос от крика сорвать, хоть ногти все повыдирать, царапаясь в этом гробу на колесах. Никто меня не услышит и не поможет. И Герман меня ближайшие часы искать не станет. Я ведь сама предупредила, что буду поздно. В окно вижу, как в урне загорается свет. Это мой телефон. Наверное, Герман звонит. Это приносит еще больше боли, потому что вот же он, так близко. Но я не могу сказать ему, не могу позвать на помощь. И какой черт меня дернул пойти через парковку? Дура, идиотка! От неожиданного звукового сигнала я вздрагиваю. Целую секунду соображаю, что это открылся замок двери. Но в окна рядом с машиной никого не видно. Судьба? Удача? Случайно нажалась в кармане у Руслана? Но он сейчас поймет, что открыл машину, поэтому у меня есть максимум 30 секунд форы. Хватаюсь за ручку машины и отталкиваю дверь. Хорошо, что рядом пустое парковочное место, и она не цепляет другую машину, иначе бы взвыли сирены. Или, может, это было бы и к лучшему? Выскакиваю из машины и бью кулаком по багажникам несколько стоящих рядом машин. Пусть они все завоют и замигают фарами. Прибегут хозяева, и тогда, если меня догонят, будет шанс поднять шум и попросить у кого-нибудь помощи. Сама же под эту какофонию бросаюсь в другую сторону. Но успеваю сделать лишь несколько шагов, прежде чем всем телом впечатываюсь в чью-то крепкую фигуру. Вскрикнуть мне не дает широкая горячая ладонь, тут же заткнувшая рот. «Рокс, мне конец!» «В другую сторону, в переход!» Шепчет он мне в ухо, резко притянув к себе. «Пошла!» Отталкивает от себя, а сам бегом направляется к машине Руслана. «Помогает спастись?» «Верить страшно, но, вероятно, это все, что мне остается. Единственный шанс!» Не раздумываю. Бегу туда, куда он показал, в небольшой подземный переход. Ног под собой не чувствую. Ничего не слышу, почти не разбираю дороги. Легкие горят. Горло словно огнем объято, но я не останавливаюсь. Почти скатываюсь по ступеням, едва не переломав себе ноги. Пускаюсь дальше, прямо, проношусь мимо какой-то парочки алкашей, оббегаю мужчину и удивившуюся женщину. Наверное, они думают, что я сумасшедшая, ну и пусть. Мне главное ноги унести. Выскочив на другой стороне улицы, я пускаюсь сбоку от аллеи. Бегу по газону в темноте деревьев, стараясь не показываться под фонарем на тротуаре. Забежав за один из домов, я все же останавливаюсь отдышаться. Боже, как горит в груди. Сердце вот-вот через горло выскочит. Я будто снова в том лесу. Хотя вокруг люди и время еще не позднее. Но погода не слишком располагает к прогулкам во дворах, поэтому в поле моего зрения никого не видно. Возле одного из подъездов тормозит расписная машина. Такси. «Подождите!» — окрикиваю водителя, когда он высаживает пассажиров и разворачивается. Через полминуты плюхаюсь на заднее сиденье и кое-как называю адрес. «С вами все нормально?» — с сомнением спрашивает водитель. «Может, в больницу или в полицию?» «Нет», — мотаю головой. «Просто отвезите меня по этому адресу». «Хорошо», — соглашается он. И увозит меня подальше от этого жуткого места.